Матерь Агни-йоги. И где бы ты ни находился, и чем бы ни был ты занят, помни, что временно все, и что только путь к свету ведущий реален, ибо от вечности он и ведет в беспредельность жизнь.